Глава 2. Ночные разговоры. Обратный путь был куда проще. Лиан неплохо знала местные горы и смогла провести нас по тайным тропам, которые невозможно найти случайно. Забрав свои вещи из деревни, мы двинулись в ближайший город, чтобы отчитаться о проделанной работе и получить подтверждение, что мы теперь полноценные серебряные магистраты, а Феникс сообщит своему наставнику, что их план работает как надо, и они на финальной стадии. Ритуал сработал как надо, и пробуждение моего кольца пустоты — лишь вопрос времени. Даже в такой глуши есть святая святых любого города — имперский архив, в котором хранятся все записи о происходящем в этом регионе. С помощью древнего артефакта все отделения архива связаны между собой и могут обмениваться информацией. С моей точки зрения, без подобной связи Нефритовая империя уже давно бы развалилась на отдельное государство под управлением кланов. Несмотря на все мои опасения, Феникс отлично влилась в команду. Территория, по которой мы двигались, считалась условно безопасной. Здесь не было банд оскверненных или злых духов. Как сказала наша новая кровавая сестра, боевые патрули фениксов очень жестко контролировали безопасность своих земель, даже таких отдаленных. Ситуация же с храмом возникла потому, что он находится на спорных землях. Хотя лично я считаю, что их лидеры просто позволили этой твари жить, чтобы сработал их великий план по возвращению силы. У меня уже давно нет никаких сомнений, что любой клан для своего усиления пойдет на многое. В моей голове сразу возник жертвенник благородных львов, которые они кормили курсантами, чтобы помочь остальным развиваться быстрее. Пусть Феникс и рассказывала о патрулях, но она первая поддержала мою идею о ночных дежурствах. Разбив ночь на две смены, с нашими текущими возможностями мы неплохо восстанавливались за несколько часов сна. А с учетом того, что дежурство каждого выпадало через ночь, то каждый из нас был в отличной форме. Сидя спиной к остывающим углям костра, я смотрел на бескрайнее звездное небо и размышлял. Завтра мы наконец-то доберемся до ближайшего города и оставим отчет о том, что тут произошло. В нем будет указана помощь Лиан, но никаких свитков нефритового сияния, конечно же, никогда не было, и что это такое, мы не знаем. Окончательная смерть Чангая наступила из-за благородства жреца, который сумел завершить ритуал над останками твари, а после пожертвовал собой, чтобы отвлечь свою бывшую возлюбленную. Залегендировав все это, мы получаем большое количество плюсов. Во-первых, мы справились с заданием, несмотря на то, что его ранг намного выше нашего текущего статуса, а как бы к нам ни относились, имперская бюрократия такие вещи скрупулезно фиксирует, и в будущем это может сыграть нам на руку. Во-вторых, это отлично легендирует причину присоединения Феникса к нашей команде. Как оказалось, охотники на ведьм опосредованно тоже подчинены нефритовой обители, но через свои клановые структуры. А добровольное объединение в боевые группы старшими только приветствуется. В-третьих, сделав жалкого слабака героем в глазах канцелярии, мы убираем любые лишние подозрения. А тут такая слезливая история, что сложно не поверить. Уж очень любят тут рассказы об исправлении своих ошибок ценой смерти. К демонам все. Мою душу грело, что мы справились. Да, с помощью Лиан, которую послал к нам Дайгоншо через своего старого знакомого, но мы все равно справились. Не будь ее, Мэйлин бы сумела завершить ритуал ослабления, пусть и ценой всех своих сил, зато тварь на короткое время стала бы смертной. А много ли надо времени бойцам нашего СПО уровня, чтобы превратить существо из плоти и крови в хорошо разделанную тушку? Все демоны Дзигоку, я серебряный магистрат. По земным меркам это уровень где-то капитана спецслужбы, занимающейся контрразведкой, пресечением экстремизма и терроризма, правда, с учетом местных реалий в области магии. Теперь мы вчетвером должны будем пробиться в Академию Земли и Неба, чтобы встать на один уровень с высшей аристократией. Мои губы сами собой искривились в жуткой усмешке. Тепличным клановым мальчикам и девочкам стоит быть осторожнее. Ты слишком раздухарился. Посмотри на эту девчонку Феникса. Думаешь, ее растили в тепличных условиях? Думаешь, статус гения семьи Хуа дается так легко? Уверен, что ее личное кладбище куда больше, чем у вас троих вместе взятых. Хотя насчет акулы я не уверен. Посмотрев на Лиан, укрытую плащом, я вспомнил видение, когда она проходила свое испытание. Да и то, как она играючи шла сквозь толпу ревенантов, тоже многого стоило. Если другие клановые будут такими же, как она, то схватка будет жестокой. Но когда меня это останавливало? Вот, такой настрой мне нравится гораздо больше. Помни, ты ворон, и ты наш чемпион. Важна лишь твоя воля. Если ты будешь верить и действовать, то ты добьешься чего угодно. Теперь ты почти готов к выбору пути. Остался лишь последний этап». «Какой? Как же меня бесило, что он постоянно отодвигает мое обучение». «Тебе нужно будет понять и решить, кто ты, чего ты хочешь и, самое главное, о чем ты мечтаешь». Его вопрос привел меня в ступор. Вот вроде все понятно, и при этом все так сложно. О чем я мечтаю? Да хрен его знает. Я живу, словно тот карп с картины, увиденной мной в день пробуждения в этом мире. Я рвусь через пороги, постепенно меняясь, но о чем я мечтаю? Стать лучшим из лучших? Если раньше для меня это была непреложная истина, то сейчас многое изменилось. Слишком сильно этот мир повлиял на меня. Тинджол молчал, не мешая мне думать. Не знаю, сколько прошло времени, я словно погрузился в транс, но через какое-то время в моей голове возникла фигура монаха в сером и его слова «На дорогах силы нет правил». Внутри меня зрела абсолютная уверенность в том, кто я. Всю свою жизнь у меня была лишь одна цель, но лишь сейчас я сумел ее осознать. Моя цель — не быть чемпионом. Это всего лишь способ достижения цели. Я хочу сражаться с лучшими. Моя жизнь — это бесконечный бой. Плевать на правила. Все, чего я хочу, — это выходить на бой с лучшими и упиваться ощущением боя. Ты познал себя, ученик, и это самое важное. Кольца, пути, мастерство владения оружием или магия — все это тлен. Важны лишь твой дух и твоя воля. Отныне ты будешь учиться пути, идущего к небу. Тренировки начнутся, когда взойдет полная луна. Клянусь крылатым отцом, ты сможешь пройти пещеру тысячи смертей. Меня охватило чувство умиротворения, будто я познал что-то по-настоящему важное. Взглянув внутрь себя, я увидел, как бронза кольца пустоты сменяется серебром. Мне не требовалась помощь Тинджола, чтобы понять, пустота растет, когда человек понимает, кто он, и следует своей сути. В ответ на эти мысли был лишь одобрительный посыл от старого ворона. Некоторое время мы молча сидели, наблюдая за бесконечно прекрасным ночным небом. Люди в больших городах Земли живут в удобных квартирах со всеми удобствами, но они теряют свою связь с небом, где воздух чистый, нет бесконечного светового загрязнения от бесконечной рекламы, которая призывает лишь к одному — купи, купи, купи. Лишь там ты можешь вглядываться в ночное небо, усыпанное звездами, и чувствовать, как оно вглядывается в тебя. Демоны, я внутренне усмехнулся. Похоже, со всеми этими смертельными схватками я становлюсь настоящим философом. А если отвлечься от философии, то есть один вопрос, который меня очень волновал. «Наставник, а почему ты так ругался, когда услышал имя предка, связанного с Лиан? Кто она такая?» Старый ворон хмыкнул. Чувствовалось, что он не очень хочет говорить об этом, но все же, пересилив себя, он начал рассказывать. «Потому что если эта девочка — наследница Черного Лотоса, стоит пожалеть ее врагов, но и друзьям нельзя будет расслабиться». Мы с Хуа Сяо Мин старые знакомые. Она спасала мою жизнь раз 5, и раз 20 я чуть не лишился своей головы из-за нее. Высокие отношения. Еще какие. Но девочка права, мы — это мы, а вы — это вы. Молю небо, чтобы вы стали по-настоящему верными союзниками. Поверь, мой мальчик, не было такой схватки с темными тварями, куда я мог бы позвать Сяо Мин, и она бы отказалась. Но у всего есть цена. И в ее случае это постоянный риск сложить голову. Ворон растет, когда идет по грани, вспомнил я слова самого Тинджола, тот в ответ послал мне ощущение одобрения. Ты все правильно понимаешь. Она помогала мне взлететь еще выше. Полет с Фениксом — это стремительное восхождение по ступеням силы, но надо всегда помнить, что твоя воля должна быть не слабее, чем у нее. Вся семья Хуа безжалостна к себе. Они стремятся стать совершенными во всем, за что берутся. Неожиданно он перевел разговор на совершенно другую тему. Ты же понимаешь, что звезда практически сформирована? Да, учитель. И она сформирована вокруг меня. Если я правильно помню древний язык, то я теперь опора мира для нашей звезды. Все верно, ученик. Согласно традициям, лучшие опоры мира получаются из тех, у кого кольцо пустоты является ведущим. Но я только его получил. Поверь, оно у тебя очень быстро догонит все остальные, а потом станет ведущим. Твой дух и воля сильны. Теперь я абсолютно уверен, что спуск в Дзигоку будет абсолютно правильным решением. Именно там кольцо пустоты будет развиваться быстрее всего». «О чем задумался Ян?» — спросила Лиан, вставшая меня сменить. «О многом. В основном беседовал с предком. Он предупредил меня, что черный лотос — смертельно опасный враг, но и союзник не менее опасный». Феникс усмехнулась, присаживаясь к почти потухшему костру. «Когда она узнала, что жнец твой предок, то очень обрадовалась». Девушка подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. «Дословно не буду говорить, но общий смысл был, что наконец-то рядом будет кто-то, кто сможет выдержать темп моего восхождения». Лицо Лиан словно окутала легкая печаль, но через мгновение она снова была собой, красивой и смертельно опасной, словно бритвенно-острый клинок. «Из всех, кто меня окружал, она ценила лишь Лианга, но брат слишком редко был рядом». «Давно ты с ней?» «Мне действительно было интересно, ведь чем дольше они сосуществуют, тем сильнее будет влияние Сяомин. Как бы мы ни сопротивлялись, но наши соседи серьезно влияют на нас». «С 14 лет». Феникс вновь замолчала, словно ей не очень приятно об этом говорить. «Мне хотелось задать вопрос, а сколько лет ей сейчас, но уверен, что и в этом мире это не самый правильный вариант для продолжения разговора». Пока я размышлял, что спросить, Лиан задала свой вопрос. «А сколько ты сосуществуешь с жнецом душ?» «Чуть больше года, и не могу сказать, что мне это всегда нравится, но, кажется, мы нашли общий язык». На мои слова она хмыкнула, а потом задала вопрос, от которого я выпал в осадок. «Как ты умер?» Видя мое состояние, она продолжила спрашивать, чем еще больше меня ошарашило. «Что ты хочешь сказать?» — начал я, но она меня перебила. «Вытащить душу из круговорота жизни и смерти можно лишь в краткий миг смерти. Именно этим и пользуются первопредки. Насколько я знаю, это возможно лишь если твоя душа созвучна с душой хранителя клана. И да, я тоже умирала. Отравленный клинок убийцы прямо в сердце. У меня не было ни единого шанса». Ее рука показала на тело чуть ниже груди. Когда она начала говорить, у меня возникла затаенная надежда, что она тоже с земли. Но нет. Она плоть от плоти этого мира. Меня убил на дуэли напыщенный глупец. Дед готовил меня к становлению Шугензя, но я был слабаком. Мне было легко говорить об этом. Воспоминания Вуяна стали моими. Когда я заключил сделку с крылатым отцом, все изменилось, и я стал тем, кто я есть. «И кто ты?» «Вуян. Опора мира нашей звезды». Ее лазурные глаза внимательно смотрели на меня, ожидая ответа. Я смотрел в ее глаза и чувствовал, как бьется ее сердце. Я ощущал равного. Того, кто настолько же безумен, как и я. Того, кто никогда не сдастся. Того, кто будет подниматься снова и снова, даже если весь мир будет против. Мой ответ был из одного слова, которое было всем. «Чемпион». Словно со стороны я увидел свое лицо, искривленное в улыбке, больше похожей на жуткий оскал. «Значит, Сяомин была права. Ты такой же, как и я». «И такой же, как и они», — я кивнул на спящих По и Мэйлин. «Надеюсь, ты понимаешь, что никто не должен знать о том, что мы заключили сделки с первопредками?» «Прекрасно понимаю. Но о том, что я из клана крови, знают Такеши Кумихо и ее сестра из Ночной гвардии. И у нее на меня свои планы». От моих слов девушка скривилась, словно разом съела лимон. «Девятихвостая — очень серьезный противник. В моей семье к ней относятся с уважением и некоторой опаской. Никогда не доверяй Скорпиону. Что она от тебя хочет?» «Чтобы я официально возродил клан крови». Когда смысл моих слов дошел до Феникса, Лиан даже поднялась на ноги и тут же начала расхаживать взад-вперед. Пока она ходила и о чем-то размышляла, я просто наслаждался наблюдением за красивой девушкой на фоне звездного неба. Она куда лучше меня понимает, что сейчас происходит в большой политике и как на нее повлияет возрождение клана крови. Немного успокоившись, она села и начала говорить. «Фактически, сейчас империей управляет регент, и Железный Журавль не допустит появления новой силы, если только она не будет полностью ему подконтрольна». Девушка задумалась на несколько секунд и продолжила. «Единственный способ, как все это можно провернуть, это дать тебе право на создание клана. Согласно имперским документам, нет официального разделения на малые и великие кланы. В документах говорится о поддержке великих духов-хранителей. А новосозданные просто смогут ее получить. Но как же скаты? Насколько мне известно, там была серьезная махинация. Глава клана скатов сумел договориться о том, что он может получить согласие великого морского духа на 3 призыва, и этого оказалось достаточно, чтобы формально подтвердить свое право на место в Совете. Теперь же они тратят безумное количество ресурсов, чтобы превратить эту поддержку из фикции в реальность. Когда это вскрылось, клан Льва посчитал себя оскорбленным и напал на скатов. Те стойко держали оборону, пока их корабли не зашли по реке в центр земель Львов и не захватили любимую дочь главы клана. В итоге все замяли, а император, да продлят духи его годы, восхищенный отвагой скатов, даровал им место в Совете. Это все здорово, но при чем тут я? За мной нет ресурсов и армии. Несколько убийц, и все закончится само собой. «Какой же ты наивный, Ян!» Лиан улыбнулась. «Все делается очень просто. Главное — получить разрешение регента на создание клана». «Что тоже не так уж просто». «Конечно. Но если Девятихвостая взялась за дело, то у нее есть планы не один. Но ты должен решить, кто ты — марионетка или игрок». «И если я игрок, тогда тебе придется рискнуть. В Империи хватает недовольных, и среди них ты можешь получить поддержку. К тому же у тебя есть мы». «И это уже немало». «Похоже, ты не понимаешь. Она?» — рука указала на Мейлин. «Твой разрушитель препятствий. По ее слову, в Империю могут вернуться акулы. Да, никто их не пустит просто так, но если ты в Совете, то ты имеешь право на союз с чужаками. Как ты думаешь, кто из Совета будет против такого подкрепления, когда демоны на пороге? Черепахи первые скажут, что это отличная идея». Эта девочка действительно разбиралась в большой игре. Но то, что она предлагает, смертельно опасно. Хотя, если подумать, а намного ли безопаснее сражаться на окраинах, постоянно рискуя сложить свою голову? Ты так и не сказала, как я смогу заставить Совет признать воронов. «Все просто. Ты призовешь обманщика в зале Совета», —